Глава вторая. Накрапывал дождь, они шагали, перешагивая через лужи, и ежились. Щукин, который накануне простудился, шмыгал носом и то и дело тер покрасневший нос. После беседы с Чумаковым они покинули «Сокол», прошли с полкилометра вдоль сквера, свернули на проспект и, увидев по дороге пельменную, решили перекусить. Щукин костерил свою простуду и был сильно расстроен тем, что так и не сумел выяснить адрес своего старого тренера Ивана Ивановича Кедрина. Веня же, напротив, был возбужден от того, что в ходе беседы с Чумаковым получил точные адреса трех именитых боксеров-левшей, обладающих сильным ударом. Хотя сказать, что настроение у него хорошее, было нельзя. Веня вспоминал недавнюю ссору с женой, про себя ругал Зверева, которого ему сейчас так не хватало. Пока они уничтожали свои порции разваренных пельменей и наслаждались «Жигулевским», Щукин без устали рассказывал про свои былые спортивные победы, про разряды и изнурительные тренировки. Также он вспоминал лучших псковских боксеров и, разумеется, очень много говорил про Кедрина. Веня слушал товарища вполуха и напряженно думал о сегодняшнем вечере. Очередная ссора с Катей постоянно мешала переключиться на работу. Глупая ревность жены просто убивала. Однако срываться на жену, которая недавно пережила прерванную беременность, Веня был не в силах. Чтобы хоть как-то не думать о предстоящей встрече с Катей, Веня достал написанные на клочке бумаги адреса лучших молодых боксеров, каждый из которых вполне подходил на роль убийцы крохи и рыбы. Стал думать и прикидывать, как и что он будет спрашивать у этих боксеров, сможет ли выяснить, кто из них мог быть убийцей крохи и рыбы. Когда Щукин завел очередную историю про своего уехавшего в область тренера, Веня раздраженно фыркнул. «Все, Константин Андреевич, раз ты считаешь, что твой Кедрин настоящий кладезь информации, завтра освобождаю тебя от прочих дел, и ты можешь заняться поисками своего бывшего тренера. Очень надеюсь, что ты его найдешь, и от твоего с ним общения будет хоть какой-то толк». Щукин оживился. «Найду, Вениамин Петрович, обязательно найду, и расспрошу, как полагается. Ты сам посуди, что этот молодой, этот Чумаков, может знать про настоящих боксеров? Ну, назвал он троих, и все. А Кедрин нам наверняка полную картину нарисует. Всех назовет, уж в этом я уверен». Веня покивал и сунул в рот последний оставшийся в его тарелке пельмень. Когда они покинули столовку и разошлись, Веня отправился домой пешком. Он не спешил, идти домой совсем не хотелось. По дороге он то и дело останавливался, читал какие-то надписи на афишах и объявлениях, узнал, что на этой неделе в театре Пушкина ставят пьесу Островского «Волки и овцы» с участием артиста Лукина. Пели птицы, из радиоточки в парке доносился голос Вертинского, напевавшего песню про бананово-лимонный Сингапур. Смеркалось, когда он добрался до дома, его куртка и кепка промокли, а в ботинках хлюпала вода. Он поднялся на этаж, открыл дверь своим ключом и, войдя, услышал мужской голос. Гость говорил тихо, Катя же звонко смеялась. Такого поворота событий он никак не ожидал. Я тут думаю, гадаю, как ее успокоить, а она тут с кем-то. Веня скинул куртку, не разуваясь, вошел в комнату и застыл в изумлении. За столом, откинувшись на спинку стула, сидел Зверев и попивал кофе из его любимой чашки. Когда Веня немного пришел в себя, наконец-то разулся и сел за стол, выяснилось, что Зверев пришел не с пустыми руками. Катя, казавшаяся вполне довольной, ни словом не обмолвилась о вчерашней ссоре, а вместо этого тут же достала принесенный гостем армянский коньяк, поставила на стол бутерброды с краковской и груши. Когда Зверев открыл коньяк, Катя тоже выпила полстопки. После этого она съела половинку груши и спустя некоторое время, поцеловав мужа в щеку, ушла спать. Ничего не понимая, Веня ликовал. Он тут же принялся рассказывать гостю о всех событиях последних дней. Зверев слушал внимательно, изредка задавал вопросы, уточнял детали и потягивал коньяк. Выслушав Веню, Зверев встал у окна и нервно выкурил две сигареты подряд, потом тихо сообщил. «Я хоть и покинул вас, но, черт возьми, не смог тебя бросить». «Что?» «Когда я совсем уже был готов уехать, я встретил своего знакомого, который довольно много знает, и он мне кое-что рассказал». «Рассказал? Что-то по нашему делу?» «По делу или нет, мы решим позже, а пока послушай». Подойдя к столу и выпив рюмку армянского, Зверев рассказал Вене все, что случилось с ним за последние несколько дней. Про встречу с желудем, про хряща и чудесное спасение Миши Анжуица в Карлаге, про дуплета и птаху, которые зачем-то прибыли в Псков. Когда Зверев поведал о Гоше, Веня тут же ощутил прилив бодрости. Зверев тем временем продолжал. «Мы вели это дело параллельно, с разным успехом, но, в общем, плодотворно. Если сопоставить все, что мы знаем, то давай по порядку. Теперь в том, что в городе орудуют фальшивомонетчики, сомнений нет». «Так и есть!» — вдохновленный до жути выкрикнул Веня. «Тише ты, разбудишь жену». «Да ладно!» Зверев повернулся в сторону спальни. Катя, судя по всему, по-прежнему спала. «Итак, подпольный цех работает, и вполне вероятно, твои убиенные Кроха и Рыба из банды Бубона. Также я допускаю, что еще один дружок Крохи, Вавилов, он же Гвоздь, тоже может быть членом банды». Зверев кивнул. «Вполне возможно, но версия непроверенная. Будем проверять». «Будем. А теперь по поводу нашего Гоши. Я уверен, что именно Гоша, которого ищут Птаха и Дуплет, убивают людей Бубона, тем самым препятствуя совершению сделки Бубона с Анжуйцем. Именно поэтому на Гошу открыта охота». Зверев усмехнулся. «Гоша охотится на людей Бубона, а Анжуиц охотится на него. С Анжуицем и Бубоном вопрос вроде ясен. Неплохо бы узнать, что движет нашим Гошей, узнать его мотивы». «Неплохо бы вообще о нем побольше узнать. Однако он как тень ведь получается. Никто из местного криминалитета так ничего вразумительного о нем не сказал». «И о чем это говорит?» — Веня напрягся. «О том, что хоть по нашим данным Гоша и отбывал срок в Карлаге, он не имеет связи с криминальными элементами. По крайней мере, с криминальными элементами города Пскова». Веня тоже закурил и спросил про Птаху и Дуплета. «Ты говорил, что Юлька была готова их сдать?» «Их не оказалось дома. Прежде чем я явился к Юльке, эта парочка исчезла, не заперев за собой дверь». «И как Юлька на это отреагировала?» «Двояко. Она избавилась от нежелательных визитеров, но не избавилась от мысли, что те могут вернуться». «А что же ты?» «Оставил свой и твой телефон. Если эта парочка явится, будем ее брать, хотя, признаться, не знаю пока за что. Кстати, что там ты говорил про этих своих боксеров?» Веня оживился и вынул из кармана смятый листок, на котором его корявым почерком были написаны адреса и фамилии трех боксеров. «Особенно интересным мне показался этот». Зверев взял листок и прочел. «Приходько Игорь Валентинович, мастер спорта, призер чемпионата области. Когда я шел домой, я планировал завтра с утра его навестить. Не хочешь поучаствовать?» Веня усмехнулся. «Боксер все-таки, так что с тобой мне будет как-то спокойнее». «Хорошо, завтра навестим твоего Приходько. Но сначала, то есть с утра, мне нужно в управление». «Зачем?» Веня замялся. «В общем, нужно будет передать всю новую информацию Волгиной». Зверев поморщился. «Ну хорошо, завтра дуй в управление, а к 11 подходи на седно. Там встретимся и смотаемся к твоему Приходько. А сейчас я пойду. Устал». Когда Зверев надел шляпу и плащ и вышел в прихожую, Веня тихо поинтересовался. «Василич, работа работой, но тут такое дело». «Что еще?» «Ну, мы тут накануне с Катей повздорили. Шел домой и думал, что вечерок будет не из легких, а тут такое...» Зверев беззвучно рассмеялся. «Рассказываю, как все было. Я пришел, Катя твоя, как меня увидела, так чуть не разрыдалась». «Чего?» «Да слушай, не перебивай. Одним словом, стала она про твою Волгину расспрашивать». «И что спросила?» «Ну что спросила, красивая или нет?» «А ты?» «Сказал, что красивая, что прямо глаз не оторвать». «Тьфу ты, зачем?» «Затем, что так было нужно, чтобы она еще сильнее заревновала». «А она?» «Охнула, а я похлопал ее по руке и говорю: не кисни, Катюша, Венечка тебе верен. А если бы даже было иначе, ничего бы у него не вышло». Веня нахмурил брови. «Это почему же?» «Чтобы избавить тебя от ненужных проблем, и ты смог сконцентрироваться на деле, я наплел твоей Катюше, что у нас с Марией роман». Проснувшись утром в своей постели ни свет ни заря, Зверев почувствовал головную боль. Поняв, что уже не заснет, он встал, умылся и сварил себе кофе. Выпив пару чашек и выкурив всего одну сигарету, Зверев вычистил до блеска ботинки, погладил брюки и сорочку и, натянув на себя шляпу и пальто, вышел из дома. До площади Сенной он добрался на автобусе, побродил по аллее и, чтобы хоть как-то скоротать время, купил в киоске газету «Известия». Облюбовав свободную лавочку, возле которой гуляла стайка голубей, Зверев достал свою неизменную герцоговину «Флор», закурил и принялся читать газету. Он прочел заметку о «Черном четверге» американской авиации, в душе порадовавшись неудачам бывших союзничков, и просмотрел статью о снижении розничных цен на продовольственные и промышленные товары. Примечание. «Черный четверг, 12 апреля 1951 года, день, когда в ходе Корейской войны ВВС США потеряли более 10 бомбардировщиков». Выбросив в урну окурок, посмотрел на часы. Веня опаздывал, что было для него не характерно. Зверев снова углубился в чтение, но опять почувствовал боль в висках. Может, и впрямь он напрасно отменил поездку на Кавказ. Поправить здоровье было бы очень кстати. Павел Васильевич с раздражением выбросил вслед за окурком и купленную накануне газету, поднялся и именно тут увидел спешившего к нему Веню. «Ну что, идем?» — спросил Зверев. «Подожди». Веня сел на лавочку, почесал подбородок и закусил губу. Зверев нахмурился. «Ты чего это расселся? Пошли! Сам же просил навестить с тобой этого боксера!» Веня выдохнул и откинул кепку на затылок. «Я передумал». «Вот тебе здрасте, это почему?» «Мария считает, что это не наш Гоша». «Ах, вон оно что! Это она так считает?» «Да, я рассказал ей про все, что ты за это время нарыл, и она высказала версию, что Гоша совсем не обязательно носит имя Игорь». «Да плевал я на ее версию. Версию с боксерами нужно проверять». Зверев снова полез в карман за своей герцоговиной «Флор». Веня встрепенулся. «К боксерам мы еще вернемся, а сейчас я хочу вот что сделать. Раз уж ты вчера так ловко меня с Катей помирил, то позволь мне отплатить тебе тем же. Я хочу помирить вас с Машей». «Она у нас уже Маша? А что тут такого?» Зверев ухмыльнулся. «Да вот, думаю, не сильно ли я покривил душой, когда заявил вчера твоей Кате, что ты ей верен до гробовой доски?» «Перестань», — огрызнулся Веня. «Давай по делу. Если мы объединим наши усилия, мы гораздо быстрее найдем фальшивомонетчиков и этого Гошу. Ты ведь сам это прекрасно понимаешь. Так что ты просто обязан найти общий язык с Волгиной. Она, кстати, уже давно пожалела, что заставила тебя сбежать». «Сбежать? От кого это я сбежал?» «Не цепляйся к словам. Волгина уже давно хочет, чтобы ты вернулся и взялся за дело». «А извиниться за свои выкрутасы она не хочет?» «Хочет», — послышалось за спиной. Зверев вздрогнул, обернулся и увидел подошедшую к нему сзади Марию. Зверев чертыхнулся и процедил. «Ну, Венечка, о таком предупреждать нужно». Зверев посмотрел на Волгину и его передернуло. Все то же сиреневое креп-жаржетовое пальто, сапожки и черный клатч, отделанный бисером. Выглядела Мария сегодня все так же бесподобно, и это почему-то еще сильнее разозлило майора. «Веньке это даром не пройдет». Увидев на губах Волгиной улыбку, Зверев едко поинтересовался. «Я вижу, что вас снова что-то насмешило». Того, что случилось дальше, Зверев никак не ожидал. «Вениамин мне сказал, что вы сообщили его жене, что у нас с вами роман». Мария взяла его под руку и прижалась. «Так давайте изображать влюбленных. Вдруг Катя сейчас за нами следит. Если мы будем ругаться, нашему Вене не поздоровится». Зверев хотел было отпрянуть, но почему-то этого не сделал. Мария тем временем продолжала. «Итак, для начала я хочу, как вы сказали, извиниться за свои выкрутасы и прошу оказать нам помощь в поиске бандитов. А если быть точнее, я хочу, чтобы вы взяли на себя руководство нашим расследованием. Я и в самом деле изменила свое мнение о вас и ваших способностях, каюсь, сожалею, стыжусь». Мария снова одарила Зверева улыбкой. «И еще с этого момента я для вас просто Мария, если хотите, Маша». Зверев поначалу сдвинул брови, но тут же улыбнулся. «Ну что ж, мир так мир. А значит, теперь для вас я просто Павел». «Отлично. А теперь по поводу Гоши. Как уже сказал Веня, я считаю, что это прозвище никак не связано с именем нашего гастролера. Пройдемся?» Они двинулись вдоль аллеи, Мария все так же держала руку Зверева, Веня же семенил следом. Когда они прошли с полсотни метров, Зверев сказал. «Ну что ж, давай свою версию. Вчера Венька собирался навестить боксера Левшу, которого зовут Игорь Приходько. Гоша, Игорь, все вполне логично. «Согласна, но я рассуждала так же, как и ты, Паша. Гоша не связан с криминальными элементами, но при этом он был человеком анжуйца. О чем это говорит? Это может говорить о том, что свою кличку Гоша вполне мог получить от самого анжуйца. Паша, скажи, а какой иностранный язык ты учил в школе?» Зверев, все еще не понимая, к чему ведет Мария, ответил. «Немецкий, конечно. Сначала в школе, а потом в разведшколе. А я французский. И я абсолютно уверена, что кличка Гоша вовсе не производная от имени Игорь. Анжуец прозвал своего парня не Гошей, а Гоша, что по-французски означает «левша». И теперь у меня больше нет сомнения в том, что именно Гоша расправляется с людьми Бубона».